Пошли, Господь, душе свободу, и разум бренный освяти. Само покажи твою дорогу, чтоб смело к вечности идти. Великий Бог, источник Тебя прославим от земли, мы все Твои великочизны, сокрой в лучах Твоей любви. Хочу проникнуться Тобою, хочу. Не красота и не стройность учения, и не потоки изысканных слов, и не приятное нежное пение есть в нашей жизни основа основ. Не красота и не блеск нашей речи может блуждающих к Богу привлечь. Слишком холодны горячие речи, если любовь жизнь не будет иметь. Только любовь и к далеким, и к близким может остывшую душу согреть. Только любви Божьей пламень высокий может угасшую веру зажечь. Только любовь всех в одно соединяет, всех наполняет и пищу дает. Бедным, скорбящим всегда помогает тот, кто любовью Божьей живет. Только любовь заставляет смиряться, только любовь заставляет прощать. Жить без любви — это только скитаться, по миру счастья суммы искать. Жить без любви — обличение форму, уксус для жаждою мучимых уст. Жить без любви — в ладье плыть в волнах шторма. Это соблазна извилистый путь. Только любовью небесной сияя, благоухание святой Феймеа, людям нести всем от края до края, в этом основа основ христиан. В этом закон весь и наши свершения, к ближним любовь наша цель и венец. Нет красивее любви украшений для уповающих кротких сердец. Thank you. Лида. На окраине города остановился, подняв облако пыли, маршрутный автобус «Пазик». Из открывшейся двери вышла молодая девушка в голубом ситцевом платье. Она прошла прямо до развилки дороги и повернула направо в сторону предприятий. Через четверть часа Лидия, так звали девушку, достигла цели. Она прошла настежь открытые ворота предприятия и повернула налево к одноэтажному, открытому шифером зданию конторы. Подойдя к двери, она на мгновение задержалась, а затем вошла в просторный коридор. Из боковой комнаты выглянул мужчина. «Вы кого-то ищете, девушка?» – спросил он дружелюбно. «Где у вас отдел кадров?» «Я хотела насчет работы узнать», – сказала девушка. Из двери выглянула пожилая женщина. Она услышала вопрос Лиды и сказала: «Проходите сюда, в бухгалтерию. У нас отдела кадров нет. Все сами делаем. И бухгалтерию, и кадры ведем», — продолжала женщина, приглашая Лиду и указывая ей на стул. В бухгалтерии находилась еще одна молодая женщина. Лида села на указанный стул и сказала: «Я по объявлению. Вам нужен кассир. Давайте сначала познакомимся. Меня зовут Нина Васильевна. А вас?» — спросила пригласившая ее женщина. «Лида, вот моя трудовая книжка», — произнесла девушка, подавая ей документ. «Это хорошо, но сейчас больше бухгалтер нужен. Какое у вас образование?» «Я окончила 10 классов. Затем работала на расчетной станции. Вечерами учусь в бухгалтерской школе». «Это как раз то, что нам надо. Если вас устраивает, то мы принимаем вас бухгалтером». «Да, конечно, устраивает», — произнесла девушка. «Ну, вот и договорились. Вот ваше рабочее место». Нина Васильевна показала на соседний пустой стол. «Располагайтесь, работы у вас много, так что скучать не придется». Вот так устроилась Лида работать на ремонтную базу, коллектив которой насчитывал 25 человек вместе с бухгалтерией. Рабочих, которые работали постоянно, было мало. В основном работали разные случайные люди, которые после получки пропадали на несколько дней, а то и на неделю. Затем появлялись с опухшими и спитыми лицами, прося директора не увольнять за прогул. Однако в следующую получку картина повторялась. Рабочие уважали своего директора, потому что он был человек справедливый, не злопамятный, мог накричать, а через некоторое время похлопать по плечу, да и сам был не прочь выпить с ними. Леонид Иванович, директор предприятия, крупный мужчина предпенсионного возраста, без особых эмоций принял новую работницу. Лида очень скоро освоилась в новом коллективе, быстро разобралась и с работой. Старший бухгалтер получил заметную разгрузку и мог теперь своевременно сдавать отчет. Женщины некоторое время присматривались и не могли понять, что за человек этот новый бухгалтер. Немногословно, одета скромно, не пользуется косметикой, всегда готова помочь и заменить любого в работе. Однажды, во время обеденного перерыва, женщины завели разговор о религии. Незадолго перед этим в областной газете была статья о церкви баптистов. И вот, находясь под впечатлением этой статьи, они высказывались в адрес баптистов. Молчала только Лида. В разговоре наступила пауза, потому что женщины сами ни разу не были в церкви, а разные слухи и газетный материал не давал достаточной информации. «А знаете, я тоже баптистка, хожу в ту церковь», — спокойно произнесла Лида. «Правда?» — удивилась Галя, одна из сотрудниц бухгалтерии. «А я догадывалась, что ты верующая», — сказала другая. «Ну и что? Я тоже верующая, правда православная», — заявила Нина Васильевна, и разговор на эту тему закончился, так как затрагивал и нравственную сторону жизни людей, а это не всегда приятно. Лучше промолчать, чтобы не открывалась какая-нибудь некрасивая сторона жизни. А тут еще верующие появились в коллективе. Они всегда все по-другому понимают. Обычно, когда все сотрудники были вместе, вопрос о вере не затрагивался. Но когда в отделе было пусто и оставалась одна из сотрудниц, то обязательно та, которая оставалась, начинала задавать Лиде вопросы. О Боге, о грехах, о церкви. Лида рассказывала о Боге, его любви к людям, о страданиях Иисуса Христа на кресте. Как-то сотрудница внимательно слушала и потом произнесла: «Ты так убежденно рассказываешь, что можно действительно уверовать в Бога. Только тогда нужно по-другому жить. Жить по-другому. Вот чего боялись или не хотели люди. Проще жить и идти по накатанной дороге. Только куда эта дорога тебя выведет?» Как-то утром в бухгалтерию пришел мужчина лет 40. Это был работник базы. Он был уже длительное время болен и отсутствовал около года на производстве. Болезнь была серьезная, и врачебная комиссия постановила по состоянию здоровья освободить от работы и назначить пенсию. По этому поводу и пришел Николай в контору. Женщины сострадательно смотрели на него, видя его мучения. Он произносил какие-то звуки и слова, но никто не мог понять, что он говорит. Старший бухгалтер поручил Лиде заняться оформлением пенсии для Николая. Николай подсел за стол к Лиде, внимательно посмотрел на нее и как-то признательно улыбнулся. Лида достала из шкафа его трудовую книжку и необходимые бланки. Затем принялась считать его трудовой стаж. Николай часто менял место работы. Многие записи в трудовой внушали сомнения и были с ошибками. Когда Лида спрашивала Николая про какую-либо запись, он брал ручку и писал ответ. Ей пришлось обзвонить многие организации, чтобы выяснить некоторые моменты. На следующий день она поехала с Николаем на другой конец города, в мехколонну, чтобы также уточнить время его работы. Ей было жалко этого еще не старого человека. О чем он сейчас может думать? Трудно сказать, ведь он не может разговаривать. Так, в вынужденном молчании, они расстались. На другой день Лида закончила оформление необходимых документов и попутно заехала с сотрудницей домой к Николаю, чтобы он подписал заявление на пенсию. Когда они позвонили в подъезде, дверь открыл сам хозяин. Он знаком пригласил их в квартиру. Воздух в помещении был тяжелый, спертый, пахло лекарством и еще чем-то неприятным. Сотрудница Лиды не стала проходить в комнату, осталась стоять у дверей, хотя Николай усердно приглашал ее. Чтобы рассеять неприятную заминку, Лида сразу перешла к делу. «Николай Иванович, у нас мало времени, нужно еще в банк ехать и горсобес, поэтому вы подпишите ваши документы, и мы поедем». Она подала ему документы, и он, не читая, подписал их. «До свидания, выздоравливайте», — проговорили девчата, поспешно покидая квартиру. Николай что-то попытался сказать, но раздалось лишь клокотание в горле. Лида, обернувшись, увидела его бледное лицо и грустные глаза, выражавшие тоску и одиночество. «Я не могу. Какой ужасный воздух в его квартире! Как будто там покойник находится!» Еле вытерпела до конца, проговорила сотрудница, когда они вышли из подъезда. «Да, Галя, воздух действительно тяжелый, но ему самому намного тяжелее целыми днями находиться в одиночестве и в болезни. А с нашей базы его никто не посетил за все время болезни». «Этим пусть профсоюзный комитет занимается», — ответила Галина. Прошло немного времени после этого дня. В памяти Лиды постоянно вставало бледное лицо и выразительные глаза Николая. Ей было невыразимо жаль беднягу и, как христианке, больно за его погибающую душу. Она стала молиться о нем, о спасении его души, о возможности засвидетельствовать о Господе. Однажды, придя домой с работы, она почувствовала побуждение пойти к больному, и в то же время что-то удерживало ее. Были и доводы против посещения. Как это молодой девушке одной идти к постороннему человеку? Где-то около часу длилась эта внутренняя борьба и сомнения, пока Лида не уединилась в своей комнате для молитвы. После молитвы она взяла с полки книгу, в которой нашла много ценного для себя, и решила дать Николаю для чтения. Она оделась и пошла посетить больного. Уже через полчаса ходьбы она достигла знакомой двери. Позвонила, и вот она вновь увидела бледное лицо и те же глаза. «Здравствуйте, Николай Иванович, я принесла вам книгу почитать». Николай жестом попросил войти и показал на кресло в зале. Лида села в кресло. «Вот, решила проведать вас и принести книгу. Как вы себя чувствуете?» – спросила она. Легкая улыбка прошла по его лицу. Он взял карандаш и листок и написал. «Спасибо вам большое. Я почему-то ждал, что вы придете». «Знаете, я имела такое внутреннее побуждение посетить вас и сказать вам, что есть тот, который вам нужен и который может вам помочь. Имя его Бог. Я верую в него. И в этой книге написано, как человек может прийти к нему». Николай кивнул и вновь стал писать на листочке. «Лида, я заметил, что вы особенный человек. И догадывался, что вы верующая. Я тоже верю, хотя в церковь не хожу. И знаете, мне сегодня сон приснился, что я выздоровлю». Какое-то непонятное чувство тревоги охватило Лиду. Она видела перед собой измученного длительной болезнью человека. В квартире чувствовался уже запах тления. А этот человек вдруг видит сон, что он выздоровеет. Николай заметил волнение девушки, и какая-то тень прошла по его лицу. «Николай Иванович, я верю, что вы можете выздороветь, если это угодно Богу. Однако не все сны сбываются, и не всегда им можно верить. Но вы должны примириться с Богом», — с чувством сказала Лида. «Да, я прожил много лет впустую. Пьянствовал, а теперь вот привязан, даже жене не нужен, а Богу тем более. написал он в ответ и опустил голову. «Нет, вы не правы, Николай Иванович, в отношении Бога. Вы не понимаете Его, ведь Он как раз любит вас и хочет помочь вам. А где, кстати, ваша жена? Я уже второй раз у вас и не вижу никого. Она целыми днями на работе, в ресторане, а ребята мои в армии, вот и сижу один, как в тюрьме. Хорошо, что вы пришли, а книгу я прочту». На полуслове обломился карандаш, что принесло раздражение и без того больному человеку. «Николай Иванович, не расстраивайтесь из-за пустяка. Вы, наверное, уже утомились от нашей беседы. Приляжьте, отдохните, а я пойду, может, еще кому-нибудь загляну», сказала Лида, вставая и выходя из комнаты. «До свидания». Она покинула этот дом. На душе было и радостно, и скорбно. Радостно от того, что могла засвидетельствовать Николаю о Боге. А скорбно, что дьявол пытается обмануть человека даже перед смертью ложными снами, чтобы он не примирился с Богом. Вот она, суровая действительность. Пока человек здоров, он нужен, может принести пользу своей семье, друзьям. А как только оказывается на одре болезни, его забывают друзья. Он становится обузой для родных. И вот лежит такой человек на кровати, больной, разбитый жизнью, всеми оставленный, и мучается в душе, видя свою безвыходность. «Что делать?» — думает он в отчаянии. «Как можно вылечиться? Кто поможет мне?» Но жестокая действительность побеждает его. Часто в таких случаях люди становятся истеричными, некоторые заканчивают самоубийством. «Жалко этих людей», — думает Лида. «Как помочь им, если они не хотят верить в Бога?» Хотя Николай не противился и принял книжку. Наверное, в таком положении он все равно размышляет о своей жизни. «Я буду молиться о нем Богу, чтобы Господь коснулся его сердца». Николаю нужно только уверовать и просить прощения грехов, и он будет спасен для вечности. Это единственный выход у Николая, ведь у него неизлечимая стадия рака, и он погибнет, если не обратится к Богу. Уже много лет назад уверовала Лида в Бога. Еще, учась в 7 классе, она стала задумываться над вопросом, есть ли Бог? Она говорила об этом со своим младшим братом, и они вдвоем решили пойти на собрание верующих, чтобы узнать об этом. Это посещение произвело на нее неизгладимое впечатление, потому что она узнала больше, нежели хотела узнать. После этого она стала часто посещать богослужения, а также молодежные общения. Через несколько лет Лида обратилась к Богу и приняла крещение по вере. По своей природе она была добросовестная, спокойная и незаметная девушка. Училась она хорошо, участвовала в олимпиадах, школьном хоре. Учителя были довольны, пока не узнали, что хорошистка ходит на собрание к баптистам. С тех пор у Лиды появились проблемы. Учителя стали занижать оценки, хотя она так же добросовестно, как и прежде, учила уроки и отвечала у доски на поставленные вопросы. Это со стороны учителей было несправедливо, и она часто плакала от обиды. Одноклассники тоже заметили эту несправедливость и сочувствовали ей. Особенно агрессивно вела себя классная руководительница. Она постоянно придиралась к Лиде, говоря, «После того, как ты стала посещать церковь, твоя успеваемость заметно понизилась. Церковь всегда была против образования». Такие и многие другие высказывания слышала юная христианка из уст ярой атеистки, учительницы по химии. Однажды эта учительница решила еще больше унизить юную христианку перед всем классом. Она поставила ее у доски и попыталась устроить диспут между верующими и неверующими. чтобы тем самым настроить весь класс, в котором все, кроме Лиды, были комсомольцами против нее. Однако ее затея не удалась. Все ученики, которые должны были задавать вопросы, заупрямились и не стали этого делать из чувства солидарности с одноклассницей. С первого класса они знали Лиду, которая была одной из лучших учениц. И теперь вдруг выступить против нее. Весь класс молчал. И тогда учительница начала кричать на них. Но это еще больше накалило обстановку. Тогда одна из девочек сказала: «Мы не будем выступать против Лиды». Так провалилась затея учительницы настроить против верующей весь класс. Естественно, этот случай отразился на выпускных экзаменах. В аттестате зрелости по ведущим предметам были поставлены тройки, что, естественно, ставило под сомнение ее дальнейшую учебу. Лет через 10, уже будучи матерью 2 детей, Лида узнала, что их классная руководительница умерла от рака в молодом возрасте. Пропаганда атеизма не спасла ее от преждевременной смерти. Лида мечтала стать медиком. Среди христианской молодежи некоторые девушки учились в медучилище, но за свои взгляды они были отчислены из училища, одна даже перед самым окончанием. Поэтому после окончания 10 классов Лида устроилась на работу, а по вечерам училась в школе бухгалтеров. Жизнь 18 лет прекрасна, особенно если ты нашел в ней смысл и радость. А эту радость она имела, участвуя в жизни христианской молодежи, поя в хоре, играя в оркестре, изучая Библию, посещая больных. И вот эта встреча с больным Николаем Ивановичем. Многое она передумала, возвращаясь домой. Но она сделала все, что в ее силах. Прошло немного времени. Как-то в контору вошел один из рабочих. Он, уладив свое дело, громко спросил: «Девчата, а почему никто из бухгалтерии не был на похоронах?» «А кто умер?» – взволнованно спросила Лида. «Как? Николай Иванович умер? А вы что, первый раз слышите?» – удивился рабочий. «Да, я несколько дней болела и ничего не слышала», – произнесла она. «Вот и не стало человека», – подумала Лида. «Нашел ли он мир с Богом? Прочел ли он ту книгу? А сколько еще таких несчастных людей вокруг нас?» – размышляла она. «Как помочь им? Но почему они не хотят верить в Бога? Если кто-то скажет больному, что где-то есть бабка, которая лечит, с какой легкой верой бегут даже образованные люди к этой безграмотной старухе? Они готовы отдать все, чтобы выздороветь или прожить на несколько дней дольше. А Бог предлагает всем людям жизнь с избытком, вечную жизнь даром. Нужно только обратиться к Богу. Как это просто!» В памяти всплыла еще одна картина. Прошлой осенью группа верующей молодежи посетила соседний городок. После собрания к ним подошла одна старушка и попросила: «Мой муж здоровьем совсем плох, наверное, умрет. Вы не могли бы его посетить?» Несколько человек, в том числе один из старших братьев, пошли посетить уважаемого старца, брата Вибе. Они тихо зашли в комнату, где лежал старец. Какое-то благоговение испытали молодые люди при виде этого человека. У него не было силы приподняться, и его седая голова покоилась на подушках. Он едва мог говорить. Он умирал. Но глаза сияли каким-то внутренним светом. И вдруг он довольно внятно произнес следующие слова: «Ich gehe heim zum Vater. Wartet auf mich. Ich werde Jesum sehen. Я иду домой к отцу. Он ждет меня. Я увижу Иисуса». Молодежь была восторженно взволнована. Сияющий взгляд умирающего показал, как вера становится осуществлением ожидаемого. Дедушка Виби всю жизнь верил в Бога, молился, читал Библию. Он работал, болел и страдал, как все люди его поколения, но он верил. И вот, оставляя этот мир, он идет к тому, в которого верил и которому посвятил всю жизнь. Какая большая разница в этих двух случаях, думала Лида, вспомнив посещение умирающего старца-христианина. Затем, внутренне направив свои мысли к тому, кто дает жизнь всему, кто есть начало и конец, к великому Богу, она вознесла свою молитву. Слышу высоко я в облаках, журавли курлычут надо мною. Слышу высоко я в облаках, журавли курлычут надо мною. Собою даль зову, и тоску по дому нагоняю, ведь они свободны потому. Птицы с края в край перелетают, проволоки колючая стена. Ты меня от близких разделяешь, но зато с Иисусом никогда. Даже и в тюрьме не разлучаешь, зато с Иисусом никогда. Даже и в тюрьме не разлучаешь, хоть и далеко я от друзей. Бог мне все на свете за меня, смотрю на журавлей, сердце поневоле замирает. И когда порою нету сил, Господу молитва угасает, вас хочу, друзья, я попросить, вызывайте Бога вместе с нами. Вас хочу, друзья, я попросить, вызывайте Бога вместе с нами. Порою мы часто, беспечно себе выбираем друзей. И в выборе том, конечно, мы смотрим слегка на людей. И вдруг мы потом замечаем, что те, кем пришлось пренебречь, себя до конца понимают, стараясь как можно помочь. Вот так на земле и бывает. Отвергнута дружбой любовь, она совсем рядом страдает, прощая без шума, без слез. О, если бы мы все умели друзей бескорыстных ценить и сами все время смотрели, чтоб другом кому-то добыть. Замолчал последний проповедник, но призыв любви еще звучал. Склоняли юноши колени, а Христос спасенных принимал. Отвечал Спаситель на молитвы христианок, наших матерей. И пришел конец неравной битве, обнимают мамы сыновей. Что же ты, печальная, склонилась? Где берешь потоки жгучих слез? Ты за сына долго так молилась, чтобы и его нашел Христос. Но сейчас, когда другие дети благодать глотками веры пьют, праведности вечности одеты, на тропу спасения встают. Твой любимый где-то пропадает, отвергая ласку и любовь, сердце материнское страдает, не найдя для утешения слов. Не печалься, милая, не надо, вера материнская живет, одолеет грозные преграды, сына к Иисусу приведет. Ободрись же и ожидай в терпении, торжество с другими разделяй. Верь, что скоро сын найдет спасение и хвалою веру укрепляет. бушует вихрем на планете греха ужасный суховей. Живут без Бога в мире дети, теряют мамы сыновей. Идет невидимая битва, не счесть проплаканных ночей, и рвется к небесам молитва за жизнь и счастье сыновей. Весна, встречая дни восходы и ранней сединой своей, ты, мать, духовную свободу у неба просишь для детей. И переполненная чаша молитв, страданий и скорби пролилась на планету наша, сердец коснулась сыновей. Христос ответил на молитвы, да будет по нужде твоей. Ты победила в грозной битве, встречай же, мама, сыновей. И в благодарность за спасение ты ничего не пожалей. Отдай их Богу на служение твоих любимых сыновей.